Глава 9. Громогласный крик Риго легко перекрыл царящий на поляне гвалт, и тут же стихли все звуки. Замерли, будто враз окаменели лошади, а один из коней застыл на задних ногах, вскинув передние копыта над лежащей на земле Ярой. Она сжалась в клубок, пытаясь прикрыть собой Млавку. Неподвижной раскорякой встал Веденей с широко разъявленным ртом и вознесенной над головой дубиной. В полуприседе остановилась Бажена, так и не сумевшая удержать дочку. Вытянулся во фрунт Станил с неестественно распахнутыми глазами. Кажется, стих даже ветер, перебиравший остатки листьев в кронах деревьев. Лишь крохотные ослепительно-белые молнии, негромко потрескивая, змеились между пальцев простертой ввысь руки колдуна. «Шалава ты, Веденей!» — с чувством бросил Риго, легко проходя сквозь светящуюся пелену. Спокойно поднырнув под украшенные добрыми подковами лошадиные копыта, способные размозжить голову неосторожному человеку, парень склонился над Ярой. «Сейчас можешь двигаться. Только сразу не вскакивай, немного в себя приди». Он коснулся пальцем щеки молодой женщины и что-то едва слышно пробормотал. «Руки, ноги целы? Сесть, встать, идти сможешь?» Ярко неловко подвигалась и с трудом сглотнула комок в горле, уставившись на нависшую над ней лошадь. «Мамочки!» — запоздало выдохнула она, поняв, что в следующий миг всем своим весом кобыла обрушилась бы на них с Млавкой. «Не бойся, они все пока не могут шевелиться», — усмехнулся Риго. «Так что там с руками и ногами? Идти сможешь?» — повторил он вопрос. «Вроде целы», — неуверенно отозвалась Яра, сгибая поочередно каждую конечность. «Спиной шибанулась, но встать смогу». «Вот и хорошо. Давай поднимайся. К костру отойдем, потом твоей спиной займусь». Риго подхватил неподвижную Млавку, будто куль с мукой, закинул на плечо и, разогнувшись, протянул руку Яре, помогая подняться. Спина у вдовицы болела немилосердно, но еще больше тянула чуть пониже. Пытаясь удержать девочку, Яра навзничь бухнулась на землю. Хорошо, хоть и впрямь не переломалась. Закусив губу, чтобы не кряхтеть и не стонать, она, уцепившись за руку лжемонаха, доковыляла до костерка и обессиленно рухнула на колени. «Потерпи чуть, сейчас лошадей успокою и вернусь». Риго положил на землю Млавку, уже знакомым Яре жестом коснулся щеки девочки, шепнул, и малая завизжала. «Болит что, или со страху блажишь?» Парень стянул с лица девочки платок. «Не знаю!» — взвыла Млавка, испуганно моргая. «Вот пока не разберешься, все ли цело, и вопить смысла нет. Вон, сестрица твоя зашиблась, а не кричит. Тебя загораживала, между прочим». «Яра! Яра, ты чего?» Млавка вцепилась обеими руками в кожушок названной сестры. «Ничего, ударилась немного. Ты цела?» Пока Яра ощупывала Млавку, Риго успел что-то сделать с лошадьми. Теперь они вполне мирно щипали травку, уверенно стоя на ногах все в том же круге. Следующим, к кому подошел колдун, оказался Станил. «Так, парень, надеюсь, что от тебя проблем не будет. Отец твой пока постоит, охолонет. Если будешь кидаться на всех с поленом, встанешь рядом, понял? По глазам вижу, что понял. Матерью займись». Освободив Бажену с сыном, он вернулся к костру. «Цела, малая?» Млавка быстро-быстро закивала, робко цепляясь за рукав Яры. «Вот и славно. Иди пока воды набери. Надо травок заварить, напоить всех». «Я сама схожу, пусть здесь сидит», — дернулась Яра, но тут же зашипела сквозь зубы и поморщилась. «Нет вокруг никого. Все хорошо с девчонкой будет. А тебя подлечить надо», — возразил колдун и снова переключился на Млавку. «Ну, чего стоишь? Марш за водой». Малая, на удивление, не стала возражать. Тихо цапнула котелок и пошла к ручейку. А Риго положил ладонь на поясницу, едва не застонавшей от этого прикосновения Яры, и слегка нахмурился. «Одежду снять надо, хотя бы до исподнего, иначе не поможет». «Да ты что, совсем сдурился?» Она непроизвольно вцепилась в полы кожушка, словно его кто стянуть пытался. «Срам какой!» «Надеюсь, ты не о моей невинности печешься, красавица?» Колдун насмешливо выгнул бровь. «Поверь, я уже видел женщин не только в исподнем, но и без него, так что вряд ли открою для себя нечто неведомое. Или у тебя там хвост растет?» «Надо же, какой открывальщик неведомого!» Ярко одарила колдуна-охальника возмущенным взглядом. Сильно сомневаюсь, что тебя хвостом удивить можно, да и нет у меня никакого хвоста». «Жаль, я бы на твой с интересом посмотрел. Тогда чего боишься, что муж в самый неподходящий момент явится?» «Некому являться», — буркнула Яра, еще плотнее стягивая полы кожушка. «Сплетен не хочу. Мне еще сестру поднимать. Ославят ведь». Она кинула быстрый взгляд в сторону заливающейся слезами подле неподвижного супруга Бажены. «Ну, хорошо, что хоть не моих сплетен боишься». Снова усмехнулся Риго. «А если сделаю так, что никто нас не увидит?» «Это в кусты, что ли, потащишь? Еще хуже». «Зачем в кусты? Глаза отведу. Никто не увидит, чем мы тут занимаемся. Не они?» Риго кивнул в сторону видения его семейства. «Не сестренка твоя». Показалось Яре или нет, но слово «сестренка» из уст парня прозвучало как-то странно. «А без этого никак нельзя?» — неуверенно уточнила, искоса поглядывая на колдуна. «Ишь, спокойный, будто по пять раз на дню бабам раздеться предлагает. Может, травок каких?» «Не помогут травки быстро, а тебе еще идти завтра. Даже если на лошадь посажу, ты же не сможешь в седле держаться. Не сделаю я тебе ничего, если ты этого боишься. Хотел бы силой взять, давно бы юбку задрал, а я подлечить хочу, но через одежду не смогу». Колдун говорил спокойно, да и спина болела немилосердно, так что Яра, уже сдаваясь, еще раз уточнила. «Точно не увидят?» Риго взмахнул в воздухе рукой и ответил. «Теперь точно». «Отвернись», — попросила, расстегивая кожушок. «Ты же понимаешь, что потом я все равно к тебе повернусь?» «Да, а пока не смотри». Пожав плечами, колдун развернулся в полоборота и уставился на пляшущие язычки костра. «Чего делать-то теперь?» — шепнула Яра, зябко поёживаясь. Скрестила руки, прикрывая грудь, чувствуя, как осенний кусачий ветерок неласково огладил обнаженную спину. Хорошо успела поутру портки натянуть, когда из дома сбегала. «Не шепчи, они нас не видят и не слышат», — ответил Риго, поворачиваясь. «Красивая ты, даже очень». Он окинул статную молодку внимательным взглядом, а потом снова положил ладонь ей на поясницу. «Спокойно стой!» Кожа красавицы напомнила бело-розовую пену яблоневого цвета. Нежная, гладкая, с отчетливо проступившей краской смущения. А толстые косы в отсветах костра выглядели рыжими. Хотя и при дневном освещении цвет ее волос был очень приятным, как у хмельного меда. «Горячая должна быть!» Невольно подумалось чародею, хотя от представления обстоятельств, в которых молодка могла бы проявить всю свою горячность, предпочел воздержаться. Не время сейчас для грешных мыслей. А Ярка даже дышать перестала, ожидая, что-то сейчас станется. Может, куражится над ней парень, а она и поверила, что он врачевать будет. Развесила уши дурища и стоит с голыми титьками на промозглом осеннем ветру, ждет, что мутный пройдоха за ее отбитый зад подержится и всех воробы рукой чудодейной снимет. Вдовка зажмурилась от стыда и досады на себя, хотела уже развернуться, подхватить одежку и дать дёру подальше от охальника. Но замерла, невольно прислушавшись к своим ощущениям. От сухой, жесткой руки колдуна по телу разливалось тепло, так что Яре даже жарко стало, хотя воздух был совсем стылый. А может, это костер согревал, потому как щеки просто пекло. А уж когда мужская ладонь опустилась чуть пониже, Яре и вовсе воздуха хватать перестало. «Раскраснелась-то чисто рябина на морозе», — усмехнулся колдун, убирая руку. «Ягодка, рябина на меду». Он коснулся одной из кос Яры, натурально шелк, отливающий медью. «Одевайся. Когда я отойду, морок развеется. Но если ночью замерзнешь...» Жаркое дыхание опалило Яре мочку уха. «Приходи, согрею». Вдовица поморщилась. Сколько раз слышала такое от мужиков в родной деревне. От холостых и женатых, старых и молодых. И каждый думал, что может согреть. А от их скользких взглядов до липких языков только холоднее делалось. Яромира хотела послать очередного согревальщика в известные дали, но тут поняла, что спина уже почти не болит, так, тянет самую малость. Да и пониже спины тоже все хорошо. «К утру совсем пройдет», — негромко произнес колдун, словно прочитав ее мысли, и отвернулся к костру. Торопливо натянув одежду, Яра оправила юбку, поплотнее запахнула кожушок и, коснувшись плеча парня, тихо произнесла. «Спасибо». Ничего не ответив, Риго шагнул в сторону, и в этот же миг послышался взволнованный голос Млавки. «Яра, Яра! Ох, думала, что заблудилась!» Девочка шагнула из куста на поляну, расплескивая под ноги воду из котелка. А вдова вдруг с каким-то внезапно нахлынувшим облегчением порывисто обняла и чмокнула названную сестренку в макушку. Сжимая Млавку в объятиях, проводила взглядом удалявшегося неспешно колдуна. Странный он. И проскальзывало в нем временами что-то неуловимо знакомое.